с вами народная любовь. И Швеция верит только вашему слову. Только с вами она готова договориться без всякого напрасного кровопролития. Не похоже на сие, маркиз. Швеция заключает союз с исконными врагами православия Турции. И он и союз готовите нам вы, французы. Шатардини сразу нашелся, что ответить. Эта красивая женщина была умна и очень хорошо осведомлена. Шатарди догадался, через кого. Он густо покраснел и нерешительно сказал. «Принцесса, надо быть справедливым. Швеции очень нелегко в настоящее время. Партия шляп...» Цесаревна перебила маркиза. «Кстати, об этой партии шляп». Она взяла с угла стола большую оловянную табакерку, крышке которой был припаян согнутый в виде шляпы шведский талер. «Мне прислали сию штучку. Гораздо в ходу нынче, говорят, в Стокгольме сии символы. Расскажите мне, маркиз, вы должны хорошо все сие знать. Когда и как, и почему образовались колпаки и шляпы?» По-французски это еще кое-как можно принять, но по-русски «колпаки» — это просто сказать «дураки» или «мужья, которым изменяют их жены и которые не способны к любви». А шляпа еще хуже. Это же кислый, неловкий, робкий, никчемушный человек. Ныне сии шляпы грозят России. Только ли страшна сия угроза? Как же могли выйти такие смешные, такие неподобающие названия для почтенных политических партий? Ваше Высочество, конечно, знаете, что та война, которую почти 20 лет вел ваш отец со Швецией, изнурила страну. Там появилась партия людей запуганных, стоящих за мир во что бы то ни стало, считающих войну неповторимым бедствием. Это те, кто живо помнит войну, кто сам ее на своей шкуре испытал. Но после ништадтского мира прошло уже 20 лет, и за это время выросло новое поколение, не знающее войны. Молодежь болезненно ощущает унижение Швеции. Ваше Высочество, мы разговариваем с вами на земле, которая так еще недавно была шведской землей. Прекрасную Неву и Финский залив не так просто утерять. Прибавьте к этому Выборг. Год тому назад в Стокгольме был сейм. На этом сейме много говорилось об унижении Швеции, и молодежь воспламенилась. Я слышала, не без участия французских агентов. Шатарди на этот раз выдержал атаку цесаревны. Он спокойно возразил. Возможно, что и так. Другого от политики нельзя и требовать. С некоторых пор Франция не уверена в политике русского кабинета. Она принимает только меры предосторожности. Политика всегда эгоистична. После этого сейма в шведское правительство вошли горячие сторонники реванша. Отнять Выборг, выгнать русских из Петербурга – вот какие речи пошли в самом сейме. Вот чем живет шведская военная молодежь в настоящее время. Прекрасно. Вполне разделяю ее чувства. Сама на ее месте, вероятно, так же думала и о том же мечтала бы. Но все-таки при чем же тут колпаки и шляпы? Особенно мне нравятся сии, шляпы. Сейчас расскажу. У графини де ля Горди, ваше высочество, наверное, слыхали про нее. Самый изящный политический салон Стокгольма. Большое общество, настоящая ассамблея. И было много молодых офицеров, людей нового поколения, готовых идти на рожон. И среди них старые политики, осторожные коммерсанты, знающие, на себе испытавшие, что такое война. И вот один из этих-то умеренных людей стал доказывать преимущество мира, необходимость для Швеции примириться с ее положением, и во что бы то ни стало избежать войны. Графиня де Легарди оборвала его и резко сказала: «Так рассуждать нельзя. Вы настоящие колпаки». Поднялся страшный шум, офицеры повскакали с мест, раздались крики: «Да-да, да, вы колпаки, а мы шляпы». Хорошего мало. Это разнеслось по городу. Сторонников мира стали называть колпаками, а сторонников войны — шляпами. У торговцев появились перстни с изображением шляп и табакерки, какую вам прислали, надеясь на вас. Вся Швеция раскололась. На шляпы колпаков, да, ваше высочество? И вы хотите, чтобы я была со шляпами? Совершенно верно, ваше высочество. Ценой маленьких уступок шляпы готовы посадить вас на всероссийский престол. При помощи шляп стать императрицей? Что-то не хочется, мой милый маркиз. Не забывайте, во мне течет кровь Петра Великого. Цесаревна чувствовала, что за ней следят. Антон Ульрих подозревал ее во многом, даже в измене России. 21 июня на Куртаге герцог Брауншвейгский сказал цесаревне: «Шведы нас вызывают все более и более. У меня же 50 полков по 2 батальона, и то неполных. 29 драгунских полков по 5 шквадронов. Лошади и оружие очень плохие. 3 кирасирских полка, 4 полка гвардии и конгвардейский полк. Да 40 тысяч рекрут. Где-то еще казаки на подходе. Вот и все». Он кисло улыбнулся и щелкнул пальцами. Зачем он ей это говорил? Какое ей, цесаревне, дело до государственных вопросов? Ее никуда не допускают, с ней ни о чем не разговаривают и не советуются. Но она все-таки расстроилась. Неужели из-за того, что у нее бывает Нолькин и Шатарди, ее подозревают в сношениях со шведами? Война возможна, если Швеция чувствует, что она достаточно окрепла и оправилась после войны, то Россия-то оправилась гораздо больше и будет покрепче Швеции. У цесаревны был и опять поздно вечером маркиз Шатарди и пугал ее войной. «С кем вы пойдете воевать?» — говорил он ей, стоя у того же стола, где теперь уже на видном месте красовалась табакерка со шляпой и похлопывая перчаткой по своей холеной руке. «У вас никого нет. Фельдмаршал Трубецкой — старая баба. Фельдмаршал Миних — хорош, спору нет. Очень хорош. Очень. Это лучший офицер, кого имеет император. Храбрый, опытный, научно образованный. Он президент военной коллегии. Он основал у вас школу на 1200 кадет. Прекрасную школу. Выпущенные ей офицеры — сделали бы честь и у нас по своим познаниям и дисциплине. Он начальник инженерного корпуса. Он любит и понимает военную славу. Но он не щадит солдат. В полках его терпеть не могут. Герцог Антон к нему благоволит. Зато Остерман терпеть его не может. Остерман. Он скажет Ленару, тот Юлии, правительница все более и более забирает вожжи. Эхи носится. В декабре она будет короноваться короной российской. Ваше высочество, сами того не желая, вы своим бездействием губите Россию. Цесаревна чувствовала, что игра захватывает ее. Она уже не могла не отвечать на вопросы, не задавать их сама. «Ласси», — сказала она, — «у нас еще есть ласси». «Ласси? Ласси, он не умен, ваш Ласси, но спокойный и храбрый солдат. Он ничего не делает на авось и бережет солдат, его любят в армии. Но ему достаточно его былой славы, и он больше всего хочет остаток дней своих провести среди своего семейства. Правительница благоволит к нему. Он скромный и исполнительный человек. Да ведь он, — воскликнул Шатарди, — французской школы. Вы не знали? 7 лет он служил у нас, в Бервикском полку. Неважно, правда, служил. Так и не мог дослужиться до лейтенанта. Был в Германии, потом у вас. Герцог Крои дал ему роту. Хороший солдат. Генерал Левашов? Что вы, ваше высочество, он же русский. Что из того? Он лишен возможности командовать армией. Вы сами изволите видеть, ваше высочество, пока вы сами не станете во главе государства, не будет счастья России. Что ж, думаете вы, для сего надо исполнить? Надо согласиться на шведские предложения. Шведы возьмут Петербург и посадят ваше высочество на престол. Кровь бросилась в лицо цесаревне. Она вскочила с кресла и резко сказала. «Я не хочу заслужить упреки своего народа. Что скажут мои солдаты, если я их принесу в жертву правам, предъявляемым мною на престол?» «Ваше высочество, еще так недавно вы говорили с английским послом о народе. Ваш приговор был несколько иной. Я говорила о власти народа, о повиновении прихотям народа, но не о долге правителей. Пищись о благе народном». «Оставьте меня, маркиз. Вы сами не понимаете, как опасна игра, в которую вы меня завлекаете. Я прошу вас, прекратите ваши посещения, по крайней мере, на время». Чтобы смягчить резкость своих слов, цесаревна проводила маркиза до дверей прихожей. С этого дня она стала избегать маркиза. И когда встречала его в летнем саду или на набережной, она переходила на другую сторону. Лето шло. Швеция начала войну с Россией. 23 августа 1741 года фельдмаршал Ласси разгромил шведскую армию, взял в плен генерала Врангеля, много полковников и офицеров. Более 4000 шведских тел осталось на поле брани. Русские войска победоносно вошли в город Вильманстранд. Едва громы вильманстрандской баталии долетели до Петербурга и отразились салютационной пальбой сверков петербургской крепости, поздно ночью к цесаревне в ее смольный дом без приглашения явился маркиз Шатарди. Цесаревна сидела одна в маленьком салоне подле бюро. Две свечи горели перед ней и освещали большой лист шероховатой плотной голубой бумаги, на котором каллиграфическим почерком была написана только что сочиненная Ломоносовым ода на первые трофеи императора Иоанна III. Цесаревна прочла латинский эпиграф. Звук латинских слов пробуждал в цесаревне героические гордые мысли. «Да здравствует сильные!» Маркиз, пожалуй, кстати, втянул шведов в войну. «На, получай!» Она опустила глаза к бумаге. Длинные ресницы прикрыли их блеск. Она перечитывала звучные стихи, заучивая их наизусть. «Российских войск хвала растет, сердца предрезки страх трясет, молодой орел уж льва терзает. Преж нежель ждали, слышим вдруг, победы знак, палящий звук.